Вы слушаете фрагмент программы «Взгляд на мир через сказку». Сказитель Иван Царевич. Народная мудрость говорит просто. Каждый смотрит на мир со своей колокольни, так? И сегодня приглашаю взглянуть на мир со сказочной колокольни. Это во-первых. Во-вторых, что такое правильное мировоззрение? Правильное мировоззрение, оно связано с тем, что у нас есть мир прави, божественный мир, высший мир, небеса. Откуда идет управление, вся справедливость и правда жизни. И вот задача наша увидеть, что мир — это огромная божественная игра. И все, что происходит, и приятное для нас, и неприятное, как ни крути, все равно спускается сверху, как говорится. Но только с настоящего верха, с правильного верха, из мира прави, в славь и в явь. Да. Вот. Сказочное мировоззрение нам что говорит? Берем русскую народную сказку. Там, где у нас есть богатырь, царевна, змей Горыныч, ну и другие сказочные герои. И сказка обычно как разворачивается? Что прилетает на Русь страшный змей Горыныч, так? Он начинает девок воровать, он начинает села жечь. Богатыри идут к нему на бой, и очень много богатырей он убивает. Кого-то сжигает огнем, кого-то хвостом забивает в землю. Вот, и потом появляется все-таки мощный богатырь, сильномогучий, который берет дедовского коня, так, берет дедовский меч-кладенец и с Божьей помощью побеждает змея Горыныча, отрубает ему все головы, потом змея Горыныча сжигает, пепел по ветру развевает, и потом ему за это Елена Прекрасную в жены и полцарства в придачу. Так? И согласись, что вот в тот момент, когда и жили они долго и счастливо в конце сказки, правильно? И было у них 16 детей. Вот. И согласись, что вот она, сказочная сказка, разворачивается постепенно. И если мы, например, смотрим в тот момент, когда змей Горыныч прилетает на Русь, убивает людей, сжигает села, девок ворует, вот. И когда богатыри идут, бьются с ним, не могут победить, это очень неприятно, если так с человеческой точки зрения, согласись. Конечно, то есть идет насилие, конечно, да. Убийство, война, вот это кровь, это неприятно. Люди теряют близких. Но самое главное, что это не конец сказки, это середина. И эта вот середина сказки, она тоже нужна. Ведь сказка нам интересна, когда есть начало, правильно? Там все хорошо, все живут в созидании, в труде. А потом прилетает змей Горыныч. Все плохо, так? Потом вот начинается определенное столкновение, битва сил добра и зла. И в конце добро побеждает. И вот со сказочной колокольни мы видим то, что сейчас мы находимся в состоянии битвы со змеем Горынычем. И уже главное вышел вот этот главный богатырь. И главный богатырь, смотри, он пользуется дедовским конем. Что такое конь? Конь — это как раз кон. То есть вот этот верхний мир, который еще называется мир прави, откуда идет правда, управление, он еще называется исконный мир. Кон. То есть исконный — то, что из него истекает, это мы с вами, а он называется кон. И вот те, кто умеет подключаться к кону, у нас на Руси звали князь. Потому что полностью пишется кон и ясь. Тот, кто знает кон, да? Кон записывали куда? В книгу. Потому что правильно оно писалось кон-иго. Иго — это порядок. А кон-иго, то есть порядок кона записан здесь, как себя правильно вести, да, чтобы развиваться по золотому пути восхождения. Вот. В Скандинавии у них кто правит? Канунги, тоже кону подключается. А в Древнем Риме кто правил? Консул, тот, кто сулит кон. Да? То есть оно везде, вот эта наша культура, она была везде. Предки наши были мудрые, и они, да, получается, вот, запечатали нам эти знания, и в том числе через сказку. Да. То есть все повторялось, было в разные времена по-разному. Да. Но сейчас нам кажется, что мы проходим очень трудные испытания, что это, ну, действительно, многие задают такой вопрос, ну почему, за что же, как так получилось? А это просто этапы, которые проходили из поколения в поколение, и нам тоже нужно пройти этот этап. И в помощь нам знания наших, да, мудрых предков. В помощь нам как раз книга «Мудрость народная», потому что Иван Царевич специально для вот этих времен с 2012 года написал много книг. и они действительно могут нам помочь. Потому что кто наш главный враг? Кто главный враг? Русских, украинцев, американцев? Кто? Ну, я думаю, что это незнание своих корней. Да, невежество. Невежество. Да, то есть главный враг – невежество. Потому что когда и в России обретут вежество, в Украине, в Европе, в Америке, тогда мы все станем в дружный хоровод. То есть это главный враг, с кем надо бороться всю жизнь, до самой смерти. Это невежество. Для этого надо общаться с мудрыми людьми вживую, чтобы мудрость повышать, читать книги. Вот. И правильно проходить свои духовные уроки. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.